«Дядя Марк, а вы женаты?» Марк слегка опешил и бросил на нее удивленный взгляд. «Нет, пока нет». «А дети у вас есть?» Он растерянно покачал головой, явно не ожидая такого напора. «Нет, детей тоже нет». Алиса задумчиво нахмурилась и продолжила допрос. «А лечить зверушек вам нравится?» Алиса не собиралась отступать, внимательно глядя на него своими огромными глазами. Марк уже явно развеселился и тепло улыбнулся ей в ответ. «Да, очень. Это мое любимое дело». Алиса внимательно выслушала ответы, глубоко вздохнула и удовлетворенно заявила. «Ну, тогда вы отлично подходите на роль нашего папы». «Кто бы мог подумать, что моя дочь решит устроить мою личную жизнь? Но она не просто решила, но еще и с огромным энтузиазмом принялась воплощать свои планы в жизнь. Правда, нас с предполагаемым кандидатом в папы она даже не спросила». «В смысле сама решила? И что это вдруг этот кандидат как-то слишком пристально на меня смотрит?» Оливия Стил. Новый папа для Алиски. Операция «Женить маму». Глава первая. Вика. Утро началось с привычного хаоса. Точнее, с криков моей семилетней дочери, отчаянно призывавшей меня на помощь. Алиса вообще у меня девочка сообразительная, поэтому паника могла означать как конец света, так и очередную муху, заблудившуюся в стакане с молоком. Я поспешно вскочила с кровати, на ходу поправляя пижаму и спотыкаясь о разбросанные игрушки. Помчалась на кухню, откуда доносились вопли. «Мама, у нас ЧП, срочно звони в скорую!» На кухне меня встретила серьезная Алиса, держащая на руках что-то грязное и взъерошенное. Присмотревшись, я поняла, что это котенок. Вернее, нечто похожее на котенка. «Господи, Алиса, откуда это чудовище?» Дочь возмущенно надула губы и посмотрела на меня так, будто я только что оскорбила ее личного друга. «Мам, это не чудовище, это котенок! Я увидела его из окна около мусорных баков. Его чуть не задавила машина. Ты еще спала, поэтому я сбегала и спасла его. Нельзя же бросать животных в беде, мама!» «Да, знаю», — тяжело вздохнула я, мысленно уже представляя, как мне отмывать эту пушистую катастрофу, а потом обрабатывать квартиру от блох. «Надо срочно в больницу, он болеет, чихает и выглядит ужасно грустным!» Алиса с надеждой уставилась на меня, и я поняла, что спорить бесполезно. Эта девочка обладала уникальным даром убеждения, особенно когда дело касалось помощи нуждающимся, причем нуждались обычно менее привлекательные персонажи. Чего стоит жаба, которую она вытащила из чепурей, когда мы ездили с соседкой и ее сыночком на дачу? Чую я, что моей дочурке светит прекрасная карьера в органах. Спустя полчаса мы уже стояли у дверей ближайшей ветеринарной клиники. Вроде как отзывы неплохие. Администратор, строгая дама в очках, сухо сообщила. «Извините, сегодня все доктора заняты, прием только по записи». «Но у нас экстренный случай!» Немедленно возмутилась Алиса, театрально прижимая к груди котенка, который, кажется, смирился с тем, что ему принудительно причиняют счастье. «Котенок может умереть! Вы хотите, чтобы у меня всю жизнь была травма? Я ребенок, а у детей психика очень хрупкая!» Администратор замешкалась, но продолжала держаться. «Простите, но у нас и вправду нет свободных врачей. Вам лучше прийти завтра». Алиса драматично всхлипнула и подняла на женщину большие влажные глаза. «Завтра будет слишком поздно. А если бы это был ваш котенок? Пожалуйста, найдите хоть кого-нибудь!» В этот момент из ближайшего кабинета вышел высокий мужчина, одетый довольно дорого и совершенно не похожий на врача-ветеринара. Мужчина остановился неподалеку и замер, молча наблюдая за происходящим. Я мельком глянула на него и на мгновение зависла. Холодный взгляд и довольно суровое выражение лица, но его губы слегка дрогнули, словно он едва сдерживал улыбку. «Да, друг мой, моя дочь кого угодно заставит отреагировать». «Что происходит?» — спросил он строгим голосом. Администратор растерянно поправила очки. «Марк Александрович, тут вот девочка с котенком, но у нас сегодня все заняты». Марк молча смотрел на Алису, которая тут же обратилась к нему, явно увидев в нем последнюю надежду. «Дядя доктор, пожалуйста, у котенка критическое состояние. Он чихает и очень грустит. Он не выживет без вашей помощи. Я обещаю быть тихой. Не мешать, я даже готова пол помыть, если нужно». Он снова едва заметно улыбнулся и кивнул головой. Пройдемте за мной, я вас приму». В кабинете мужчина накинул халат, надел перчатки и осмотрел нас внимательнее. «Как зовут пациента?» — спросил он, осторожно ощупывая несчастного пушистика. «Пончик!» — уверенно заявила Алиса, даже не задумываясь. «Потому что он милый и круглый». Я закатила глаза, подавляя улыбку. Эта ягоза уже и имя ему придумала. Всего час назад он сидел около мусорки, и я уверена, что даже не подозревал, что попадет в заботливые ручонки Алисы. «Понятно», — произнес доктор уже более мягким тоном, явно тронутый решительностью моей дочери. «Меня зовут Марк Воронцов. Я врач и владелец клиники». «Очень приятно», — Алиса протянула ему ладошку, которую он с улыбкой пожал. Осмотр продолжался. Котенку померили температуру, осмотрели ушко, пузики, лапки и зубки, светили каким-то голубым фонариком. Как вдруг Алиса, серьезно и молча до этого наблюдавшая за манипуляциями доктора, вдруг вздохнула и решительно заговорила. «Дядя Марк, а вы женаты?» Марк слегка опешил и бросил на нее удивленный взгляд. «Нет, пока нет». «А дети у вас есть?» Он растерянно покачал головой, явно не ожидая такого напора. «Нет, детей тоже нет». Алиса задумчиво нахмурилась и продолжила допрос. «А родители ваши где? Они добрые?» Марк слегка улыбнулся, с трудом сдерживая удивленный смешок. «Родители живут в другом городе, и да, они очень добрые». «А лечить зверушек вам нравится?» Алиса не собиралась отступать, внимательно глядя на него своими огромными глазами. Марк уже явно развеселился и тепло улыбнулся ей в ответ. «Да, очень, это мое любимое дело». Пока Алиса проводила свою викторину, я почувствовала, как меня начинает выворачивать от абсурдной ситуации. Я попыталась тихо шикнуть на дочь и слегка подтолкнуть ее локтем, но это ни капли не помогло. От смущения я готова была провалиться сквозь землю, лихорадочно придумывая, как бы аккуратно заткнуть своего чересчур любопытного ребенка. С каждой секундой мне становилось все неловче. А от вопросов дочери хотелось, чтобы все это побыстрее закончилось, лишь бы не видеть это выражение ошарашенного лица Марка. Но если я думала, что это предел, и у моей Алисы нет козыря в рукаве, то я очень сильно ошибалась. Алиса внимательно выслушала ответы, глубоко вздохнула и удовлетворенно заявила. «Ну, тогда вы отлично подходите». «В каком смысле?» Не отвлекаясь от котенка, протянул мужчина. «Подходите на роль моего папы». Я мысленно застонала от стыда, а лицо Марка впервые озарила настоящая улыбка, которую он тут же поспешил скрыть, снова становясь суровым. «А вас как зовут?» — неожиданно обратился он ко мне. «Вика», — растерянно представилась я, — «Виктория Лазарева». «Ну что же, Виктория», — произнес он мое имя так, что по коже побежали мурашки. «Котенок здоров, хоть и нуждается в заботе и лечении от паразитов. Ничего критического, поверьте. Я дам вам назначение, все препараты можно приобрести в любой ветаптеке или у нас на стойке администратора». «Спасибо», — ответила я, чувствуя неловкость. «Извините, пожалуйста, за все это. Мне ужасно неловко». «А можно будет приходить на осмотры?» — тут же перебила меня Алиса. «А то вдруг ему станет хуже». Марк снова сдержал улыбку, но по глазам было видно, что он уже понял, с кем имеет дело. «Конечно, можно. Звоните, если что. Мои администраторы с радостью запишут вас на прием». «Обязательно!» — горячо пообещала Алиса и, бросив на доктора еще один хитрый взгляд, добавила. «Мама у меня одинока и много работает, так что лучше, если я буду сама звонить, а еще лучше, если вы будете звонить ей». «А ты настойчивая, да? Давай для начала ты сама позвонишь и запишешься на следующий прием, а потом разберемся». Сухо кивнул он, явно сдерживая смех. «Ты же теперь хозяйка, а животное — это ответственность». «Хорошо!» — важно кивнула моя неугомонная дочь и прижала к себе обмякшего после осмотра котенка. Мы вышли из клиники под звуки довольного мурчания Пончика. Я посмотрела на дочь, которая гордо шла рядом, и не смогла удержаться от вопроса. «Алиса, а вот это сейчас было обязательно?» Дочь посмотрела на меня совершенно серьезно. «Мам, ну а что? Папа у нас нет. Это непорядок. У всех есть, а у нас нет. Дядя Марк очень даже ничего, правда? Тебе надо присмотреться!» Я почувствовала, как жар заливает мои щеки, но вслух произнесла лишь: «Идем домой, хитрюга. И я тебе уже говорила, что так дела не делаются. Нельзя просто взять любого мужчину и называть его своим папой». Вы, взрослые, всегда так усложняете!» Алиса тихо хихикнула, явно довольная собой. И я внезапно ясно поняла, что это только начало нашей новой, совершенно неожиданной истории.